Глава 32. Торнфельд-холл. Все оказалось не так, как я себе представляла. Я думала, Торнфельд-холл будет больше и обстановка получше. В воздухе стоял крепкий запах мастики, а в верхних коридорах царил холод. В доме почти нигде не горел свет, и, казалось, коридоры уходят прямиком в угольно-черную тьму. Все здесь было мрачно и неприятно. Я старалась замечать все, но больше всего меня поразила тишина. Тишина мира, в котором нет летающих машин, загруженных шоссе и больших городов. Индустриальный век только начинался, и на планете царило старое, доброе прошлое. Четверг, но не тот, жизнь в типа сети. Я чуть споткнулась, когда мы совершили прыжок. Яркая вспышка, статический разряд, и мы оказались в коридоре у спальни хозяина дома, в нескольких шагах от того места, где Гоббс перехватил Джен. Пылал огонь. Джен инстинктивно вернулась к привычному делу. Распахнула дверь и бросилась в комнату Рочестера, чтобы выплеснуть вечно полный кувшин с водой на горящую постель. Быстро оглядела темный коридор, но никаких признаков Аиды не заметила. В конце коридора я разглядела только Грейс Пул, волочившую Берту в ее комнату на чердаке. Сумасшедшая оглядывалась через плечо, улыбка ее была искажена безумием. Грейс Пул проследила направление ее взгляда и неодобрительно посмотрела на меня. Внезапно я ощутила себя здесь чужой. Это не мой мир, я не отсюда. Пока Джен бегала из комнаты Рочестера в свою и обратно, чтобы принести еще воды, я затаилась в отдалении. В лице молодой женщины, как я заметила, читалось облегчение. Я улыбнулась и позволила себе заглянуть в спальню. Джен сумела затушить огонь. Рочестер, очнувшийся в луже воды, бессвязно ругался. «Что это, наводнение?» — спросил он. «Нет, сэр», — ответила она, — «но здесь был пожар». «Вставайте, прошу вас, вы залиты водой, я сейчас принесу свечу». Рочестер, заметив меня, незаметно подмигнул, после чего тут же напустил на себя суровый вид. «Во имя всех фей в христианском мире, скажите, это вы, Джен Эйр?» — спросил он, глядя на вернувшуюся Джен сверкающими глазами. «Что вы сделали со мной, колдунья?» Я попятилась в полной уверенности, что дома книга начнет снова писать себя с этой самой страницы. Упоминание об агенте в черном исчезнет, и если повезет и удастся договориться с Аидом, все придет в норму. Я взяла погасшую свечу, забытую на ковровой дорожке, и зажгла ее. Джен вскоре вышла, принялась меня благодарить, я только улыбнулась. Она взяла у меня свечу и снова вернулась в комнату, а я побродила по коридору, полюбовалась на исключительно хороший рисунок Лэнсера, посидела в кресле в стиле регентства, их тут было два. Хотя дом оказался невелик, укромных уголков для Аиды хватало. Я произнесла его имя вслух. Пусть знает, что я его ищу. И услышала, как где-то в доме хлопнула дверь. Я распахнула ставни. По лужайке в свете луны шагал Ахерон. Я смотрела на него, пока он не растаял в тени. Он и в сельской местности хорошо прятался, но у меня было неоспоримое преимущество. Я знала, как открыть портал, а он нет. Вряд ли он осмелится напасть на меня. Я снова села и погрузилась в размышления о Маргариточке Мутинг и Лондоне, а затем незаметно в сон. Проснулась, когда дверь в комнату Рочестера открылась, и на пороге появился Эдвард со свечой в руке. Он говорил остававшейся в комнате Джен. «Мне нужно подняться на третий этаж. Не забудьте, не двигайтесь и никого не зовите». Затем, мягко ступая, прошел по коридору и прошептал. «Мисс Нонитот, вы здесь?» Я встала. «Да, сэр». Рочестер взял меня за руку и повел по галерее к верхней площадке лестницы. Там он остановился, поставил свечу на низкий столик и стиснул мои руки. «Я благодарю вас от всего сердца, мисс Нонитот. Я жил словно в аду. Я не знал даже, вернется ли моя дорогая Джен». Он говорил горячо, с истинным чувством. Я подумала, любил ли меня когда-нибудь Лондон так же, как Рочестер любит Джен. «Это самое малое, что я могла сделать, мистер Рочестер», — с радостью ответила я. «После того, как вы не дали мне умереть в тот вечер. Он отмахнулся от благодарности. «Вы уходите прямо сейчас?» Я опустила взгляд. «Все не так просто, сэр. В книге, кроме меня, есть еще один непрошенный гость». Рочестер зашагал к балюстраде. Он заговорил, не оборачиваясь. «Это он, не правда ли?» «Вы встречались с ним?» – удивленно спросила я. «У него много имен. У вас есть план действий?» Я рассказала ему о кодовых словах и объяснила, что для него будет лучше оставаться в Торнфельде, пока книга не придет в порядок до самого конца. Затем я как-нибудь заберу с собой Аида. «Конец книги», — горестно сказал Рочестер. «Как я его ненавижу!» «Только подумать! Моя милая Джейн уезжает в Индию с этим трусом Сент-Джоном Риверсом. У меня кровь стынет в жилах». Он взял себя в руки. «Но, по крайней мере, до этого у меня будет еще несколько месяцев истинного счастья. Идемте, вы, наверное, голодны». Он пошел по коридору, знаком пригласив меня следовать за ним. «Предлагаю попытаться захватить его, когда Джейн убежит после...» Он вздрогнул, вспомнив об этом. «Свадьбы. Мы останемся совсем одни, когда Джейн уведет повествование в Мурхаус к своим дурацким кузинам и кузену. Больше я в книге не появляюсь, а значит, смогу вам помочь. Однако, как вы догадываетесь, вы не должны делать ничего, что может обеспокоить Джейн. Роман написан от первого лица. Я могу улизнуть, чтобы обсудить с вами наши цели и планы вне рамок действия романа. Но вы должны пообещать, что не попадетесь на глаза Джен. С миссис Фэйрфакс и Адель я поговорю сам, они поймут. Слуги Мэри и Джон сделают все, как я им прикажу». Мы подошли к какой-то двери, и Рочестер нетерпеливо постучал. Послышался стон, глухой удар, и в дверях появилась растрепанная пожилая дама.